Глава 29. Свой собственный выбор. Вадим раздраженно выскочил из ресторана, жалея о том, что вообще приехал в этот дурацкий город, который ему никогда не нравился, вляпался в неприятное ему общение с людьми, чужими ему во всех отношениях, о том, что как-то качнулось устоявшееся было равновесие в общении с Ульяной. Кот снова сунулся к его ногам, запрокинул голову, вглядываясь в лицо сердитого человека, и вздохнул. Его и благодушные-то люди не жаловали. Куда уж этому до него? «Ну вот, пожалуйста. Я же говорила». Елизавета, вышедшая из ресторана за Вадимом, кивнула на тощего молоденького кота. «Вот и ваш пришел. Что вы несете, какой мой? Мне вообще все эти ваши дурные фантазии неинтересны», — зашипел доведенный Вадим. «Поназаводили всякое помойное зверье и радуетесь своим глупостям. Неужели вы всерьез думаете, что они вас понимают? Да они действуют инстинктивно. Они мыслить не умеют». «Главное, Гавриле так не скажите», — хладнокровно парировала Елизавета. «Сожрет. И да, как у вас самого с мышлением, а?» «Что?» — зло сощурился Вадим, в этот момент изумительно напоминавший своего деда. «Ну, вы же ученый. Должны уметь наблюдать и делать выводы. Наблюдайте и делайте». Елизавета поманила кота. «Иди сюда, мой хороший. Что, тяжело жить одному?» Кот открыл пасть и явственно что-то мяукнул. «Слышит вопросительную интонацию, только и всего», — фыркнул Вадим. «Инстинктивно?» — иронично уточнила Елизавета. «Ну-ну». Она погладила кота и вернулась в ресторан, пройдя мимо Ульяны, застывшей у прозрачной двери. Елизавета Петровна обратила внимание на то, что девушка вернулась очень скоро. Что-то собрала с тарелки в салфетку и снова направилась к выходу. «Кота кормить?» Елизавета и сама собиралась это сделать. А теперь вот живо заинтересовалась, что же из этого всего получится. Вадим отошел подальше. Нужно было сделать несколько звонков по работе. Зашел за угол, поежился. Все ему казалось, что тут стало холоднее, чем в Питере. Как-то до костей пробирает. «Какой редчайший идиотизм!» — злился он. «Слюнтявые благоглупости!» Он закончил с разговорами, завернул за угол и наткнулся на Ульяну, которая, накинув на себя шубку, кормила серого грязного кота. «Уля, что ты делаешь?» Вадим не видел ее лица, а она не спешила поднимать голову. «А на что это похоже?» — невесело откликнулась она. «Зачем тебе этот грязный помойный кошак?» Вадим сморщил нос. «Только не говори мне, что тоже заразилась этой ерундой!» Он мотнул головой в сторону ресторана. «Не то чтобы заразилась. Просто отлично понимаю, каково это — быть ненужной». Ульяна гладила тощую спину кота, который трясся над едой, и думала, что как-то не очень далеко от него ушла. Тоже трясется над отношениями, старается изо всех сил. Нет, Вадим тоже делает какие-то шаги навстречу. Но такими темпами она как раз успеет отпраздновать свой 80-летний юбилей до момента, когда же, наконец, он дозреет до свадьбы. А если еще учесть его семью, а дед, у которого родимчик приключится, если он поймет, что Вадим со мной пытается общаться всерьез, ну, пытался, по крайней мере, а Вадина родители, а его драгоценная карьера. «Ульяна, оставь ты это животное в покое. Ну, покормила и хватит. Он грязный весь. Потерся мне о брюки, пятно оставил», — сухо велел Вадим. «Пойдем, ты вымоешь руки и согреешься. Вон уже дрожишь. Тут такой холод в этой их Москве». И тут Ульяну прорвало. «Да это не в Москве холод, а от тебя. Ты же со мной по-человечески начинаешь общаться только когда тебя дед очередной раз прогоняет». Вадим возмущенно открыл рот, чтобы возразить, но Ульяна не дала ему такой возможности. «Хоть раз сам себе честно признайся. Ты же зависишь от него целиком и полностью. Нет, я не о научном руководстве или деньгах говорю, а о том, что если для его одобрения тебе нужно будет меня бросить, ты это сделаешь». «Ульяна, но ведь ты знаешь, что это не так. Я же вернулся к тебе, ну, тогда, прошлым летом». «Да, вернулся. Потому что дед тебя прогнал и недоволен был тобой. А что же ты тогда на мне не женился-то, а?» Вадим возмущенно воззрился на Ульяну. Хотел сказать ей что-то важное, чтобы она поняла, как она ему нужна, поняла, что он любит ее. Только вот последний ее вопрос напрочь выбил из-под его ног опору. «Все же так просто. Дорога, нужна. Любишь и хочешь прожить с ней всю жизнь, детей завести, постареть вместе. Так женись. Тем более, что Ульяна точно не из тех вертихвосток, которые стали бы заводить за спиной мужа шашни или как-то его подводить». Он замер, соображая, что ответ на ее вопрос дать попросту не может. И правда, чего не женился? А ведь не скажешь вслух, что надеялся на дедовское расположение, на то, что снова вернется вот это «Вадим, моя гордость и надежда, мой продолжатель, наследник». Да, деньги значили много, весьма и весьма, но осознание того, что дед им гордится, надеется на него, вручает ему научное будущее их семьи, значило для него ничуть не меньше. Как упустить все это? Он попросту откладывал и откладывал эту дилемму на потом, в надежде, что оно как-нибудь само решится, рассосется, устроится без его вмешательства. Ульяну терять не хотелось категорически, но и возможность стать дедовским продолжателем тоже выпускать из рук было нельзя. Вот и завис Вадим между двух стульев. «Ульян, ну что ты опять завелась?» — примирительно начал он. «Да оставь ты эту блохастую тварь!» Он гневно шикнул на кота, моментально сжавшегося у ног Ульяны в комок. «И что ты в легких туфельках на морозе стоишь?» «Знаешь, я так с тобой замерзла, что я не чувствую мороза», — негромко ответила Ульяна. «Блохастая тварь, говоришь. А твои родители и дед, так как ты сейчас на кота, смотрят на меня. И знаешь, я его очень хорошо понимаю. Дико, ужасно трудно быть ненужным, ждать ласки, как манны небесной, понимать, что вместо нее в любой момент может прилететь пинок». Ульяна посмотрела на жениха в упор. Она и правда умела отлично наносить макияж. Можно было увидеть только безукоризненно красивое личико, а не тоску и желание завыть в голос. «Ты так испугался, когда мне прилетел тот букет?» — горько рассмеялась она. «Я ведь его даже не ловила. Даже из-за стола не вышло, чтобы тебя не смущать. Бедняга ты, бедняга. Но ты не бойся, я больше тебя не побеспокою». Ульяна не сказала ему о том, что он оказался самым слабым звеном в академической семье, самым управляемым и зависимым. Не сказала, потому что все равно его любила, жалела и очень четко осознала. Лучше удержаться, не говорить. Нет, не станет она его добивать. Вадиму в его жизни по дедовским правилам и так достанется. Она решительно отступила, и кот, пристроившийся было у ее туфелек, чуть не упал, невольно потянувшись за ней. «Ульяна!» Вадим понимал, что нужно срочно ее остановить, но как? «Погоди, что ты делаешь?» Он изумился и даже чуть отступил, потому что Ульяна вдруг наклонилась и... «Уля, брось его, ты же испачкаешься! Он оцарапает, да еще, может, больной какой-нибудь!» Вадим пораженно уставился на невесту, а она заботливо укутала ошалевшего кота полой шубки. «Уля, да что ты творишь? Ты забыла, мы на свадьбе вообще-то!» «Я? Я забыла? Я отлично это помню. А еще я помню, что у тебя нормальный брат, и жена у него ветеринар. Да, она сейчас кота на прием не возьмет и не обследует, но и возражать против того, что я его принесу на ее свадьбу, точно не станет». «Уль, я против!» — севшим голосом произнес ей вслед Вадим. «А знаешь, мне это как-то вдруг стало все равно». Она даже не обернулась. Еще чего не хватало — демонстрировать слезы, закушенную губу и желание срочно провалиться куда-нибудь подальше, чтобы его больше не видеть. «Сколько же можно? Сколько?» «Улечка, погоди, дед сердится. Улечка, подожди, родители не поймут. Уля, не выдумывай, я тебя люблю, и это главное». А потом, как только дед скомандует, как бродячую собаку. Нет, как вот этого кота, пинком. Она прямо в шубке и с котом на руках сидела на диванчике в женском туалете, тихонько всхлипывала, стараясь успокоиться, как вдруг ощутила, что ее руки, мокрой от слез, касается что-то жесткое, похожее на наждачку. «Кот, ты что? Ты меня жалеешь, что ли?» «Жалею», — понятно ответил кот. Правда, Ульяна услыхала только слабое «мяу». «Как же мне тебя не жалеть? Ты меня покормила, погрела. Хоть так тебе что-то хорошее сделаю. Ну, хоть что-то. А потом пойду. Только еще чуточку-чуточку посижу, ладно? Тут так тепло, мягко, а там... там холодно». Кот невольно оглянулся на дверь и поежился. А потом, через пару минут, глубоко вздохнул и начал выбираться из меховых невесомых складок, опасаясь, что если этого не сделать, то его просто выгонят, как существо, напрочь обнаглевшее. «Ты что, я тебя неудобно держу?» — заволновалась Ульяна. «Пора мне, а то потом хуже будет, уходить труднее. А если ты от меня устанешь и сама прогонишь, то мне совсем плохо станет», — вздохнул кот. «Бывает такое, когда подобное пережил сам, как-то легче понимается чужая боль, одиночество, холод. Вот и Ульяна вдруг сообразила, Почему так решительно завозился у нее за отворотом шубки этот тощий остроухий зверек? «Ты что, с ума сошел? Я тебя не погреться взяла, а к себе взяла. Насовсем, ты понял меня? Насовсем, домой. У меня, правда, дом далековато, но я думаю, что мы справимся и доберемся туда вместе». Нет, на какой-нибудь другой свадьбе это было бы абсолютно недопустимо, невозможно, моветон, дурной вкус и ужас, ужас, что такое. Но тут... Стоило только Ульяне выйти из туалета, как она наткнулась на Елизавету Петровну, абсолютно случайно оказавшуюся в нужном месте и в нужное время. В результате несложных переговоров с дружественным официантом через полчаса из ближайшего зоомагазина прибыла переноска, и кот устроился внутри, ощущая себя уже почти совсем домашним. Дом-то есть, пусть передвижной, но дом. «Ой, а на Сапсане и документов на кота не потребуется!» Радостно воскликнула Ульяна, которая уже заказала себе и коту билеты на поездку домой в Питер. «Счастье-то какое! Вот отпразднуем и у Елизаветы Петровны переночуем, да? Да. Нечего нам с тобой делать в гостинице с Вадимом. Так вот, переночуем и домой, понимаешь?» Ульяна тихонько шмыгнула носом и покосилась на Елизавету, которая быстренько подсунула ей тарелку с деликатесами. «Не стоит залить слезами окружающую среду», — строго заметила она. «Всякое в жизни бывает, и такое тоже. Да, кстати, кот на свадьбе — это к счастью. Ты в курсе?» «Не, но я вам верю», — закивала Ульяна. «Правильно. И еще к тебе очень решительно направляется двоюродный брат моей Милочки. Ты же с ним уже танцевала?» «Да». «На ноги не наступал?» — строго осведомилась Елизавета. «Нет? Ну ладно, тогда можно повторить. Да не бойся ты за своего кота». Мы тут с ним пока поговорим, а ты иди танцуй. На свадьбах так принято, знаешь ли». Вадим только что зубами не скрежетал, глядя, как Ульяна опять танцует с этим московским хлыщом. А потом случайно наткнулся взглядом на Елизавету Петровну и скривился. Как же ему хотелось пойти и прокричать в лицо вредной бабке все, что он думает о ней самой, о ее котах и собаке, о птице той дурацкой, вообще обо всем. Удерживала только воспитание да некая глубинная опасливость, именуемая еще чувством самосохранения. «Она ведь и ответить может, за ней не заржавеет», — нашептывало ему это полезное чувство. Не хватало еще устроить у Макса на свадьбе вульгарный скандал. Вадим старательно делал вид, что у него все замечательно. Так старательно, что к нему пробрался его двоюродный брат Сергей. «Ты с Ульяной поссорился?» — сходу спросил он и оценил реакцию Вадима. «Чего ты так изумился? Видно издалека». «Отстань, тебя только не хватало», — хмыкнул Вадим. «Меня точно не хватало. Я с тобой даже поздороваться не успел. Кстати, Лена передает тебе привет». Сергей кивнул на беременную жену, сидящую на другом конце зала. «Она решила, что ты сейчас такой злобный, что лучше ей не рисковать и к тебе не подходить». «Разумно», — оценил Вадим. «Хотя я сейчас вообще подозреваю, что у всех женщин мозги отсутствуют. Представь, Ульяна подобрала кота». «И что? Она час назад подобрала на улице тощего грязного кота, прижала его к себе, укутала шубой и приволокла в ресторан!» — злобно прошипел Вадим. «Она нормальная вообще? Еще и со мной поссорилась на фоне этого кота. Это правильно, да?» Сергей оглянулся на Ульяну, потом узрел Елизавету Петровну, которая нянчила на руках котовую переноску, широко улыбнулся и, развернувшись к Вадиму, ответил. «Ты прав». «Это, конечно, абсолютно неправильно, но так классно. Если у тебя есть хоть капля мозгов, которыми ты всю дорогу так чванишься, то ты приложишь все силы, чтобы свою девушку не упустить, просто потому что она не только кота подобрала, но и тебя поддержит, когда тебе будет плохо. Не предаст и не бросит, если у тебя в очередной раз начнется полоса нелюбимого внука или что-то в этом роде. Плевать ей на то, сколько у тебя денег и какие научные титулы или их вовсе нет». Если она ненормально и неправильно взяла да пожалела бродячую голодную животину. Хотя, кому я это говорю? Ты же у нас эталон правильности и нормальности. Смотри, только не просчитайся. Выбор-то за тобой. Не за дедом, твоими родителями или еще кем-то, а только за тобой». Сергей не стал дожидаться ответа Вадима. А тот долго сожалел о том, что не успел ему должным образом ответить и объяснить, по какому именно маршруту он должен удалиться со своими дурацкими советами. Уже и свадьба закончилась, и молодые уехали, и Ульяна исчезла из зала вместе с Елизаветой Петровной да своим грязным котярой, а он все злился, вспоминая о словах Сергея. Вадим всю дорогу до Питера выбирал самые едкие выражения, вмещающие его раздражение и гнев, да так, что почти не слышал, что именно говорят родители, которые ехали рядом с ним. «Вадим! Вадим! А Ульяна почему не с тобой?» — поинтересовалась Марина Леонидовна и примолкла, узрев мрачнейший взгляд сына. «Поссорились? Ну, бывает». «Если так, то это к лучшему», — начал было отец. «Сам понимаешь, поразвлекаться — это одно, но твой дед второй мезальянс в семье не переживет». Вадим едва доехал до дедовского дома, закрылся в своей комнате и заметался там, не в силах успокоиться. К вечеру на дом налетела метель. Она выла в саду, заносила окна, билась в стены, словно сились проникнуть внутрь, в тот холод, который сотворили люди. Только люди вместо радости и тепла могут устроить вокруг себя такую ледяную атмосферу, которой даже метель позавидует. Ульяна и кот тоже видели метель за окнами своей квартиры, видели и радовались ей. «Приятно, когда ты внутри, а оно снаружи», — мурлыкал кот, которому казалось, что он попал в прекрасную сказку, которая уже не закончится. «Приятно, когда нам тепло и уютно, а там ветер гудит, да?» — наглаживала Ульяна его тощую и еще влажную после котостирки спинку. «Приятно, словно мы совсем-совсем защищены от холода». «Так и есть». Кот снова слезнул горячие и соленые слезы, которые упрямо не хотели заканчиваться, а потом забрался Ульяне на руки, прижался поплотнее и замурлыкал, прогоняя ее огорчение. «Ты защитишь меня, а я тебя». Через месяц в Москве было совершенно невозможно куда-либо запланированно пройти. Гололедица традиционно превратила дороги и тротуары в филиалы ледовых дворцов, а прохожие, которые по какой-то причине не занимались фигурным катанием, упражнялись в фигурном падении, фигурном уползании в нужном направлении, фигурном хватании зубами за воздух и филигранном выражении своих эмоций по этому поводу. Макс отправился встречать Милу и, разумеется, попал на самую скользкую из всех гололедных улиц Москвы. «Какой придурок так строил!» Стонал Макс, изо всех сил стараясь собрать конечности и привести их к какому-то общему знаменателю. Например, доехать вон до того угла. «Одни повороты!» Он с усердием настоящего ученого сфокусировался на задаче и не заметил, что ему навстречу из-за этого самого угла выехала девушка в светлой дубленке. Она также старательно смотрела себе под ноги, абсолютно не глядя по сторонам. «Уй!» — пискнула девушка. «Ух!» Чуть не высказался Макс, натолкнувшись на нее. «Мила? Макс!» Все-таки практика — великая вещь. Всего-то год прошел с их первого гололеда, а прогресс был налицо. Никаких падений с травмами всей тушки об лед не наблюдалось и близко. Зато были веселые зеленые глаза и рыжие-рыжие кудрявые волосы, оказавшиеся прямо у лица Макса. «Знаешь, ты только меня не отпускай, а то я сейчас рухну», — серьезно сообщила ему Мила. «И не подумаю». «А как мы домой доберемся?» — засомневалась Мила. «Приемами парного скольжения в городских условиях», — провозгласил Макс, крепко придерживая за руки жену. «И вообще, не падать вместе — это гораздо проще и надежнее». Им вслед с возмущением смотрел какой-то ворчливый прохожий, крепко вцепившийся в попутное дерево, и бормотал что-то вроде: «Да кто ж так ходит по гололеду? Это же абсолютно неправильно! Сейчас как грохнутся оба!» Он никак не ожидал, что его слова прозвучат громче, чем он хотел, и долетят до парочки, крепко сцепившей руки. Парень и рыжеволосая девушка обернулись и рассмеялись. «Да вы не переживайте так! Мы вообще совершенно неправильные!» Макс и Мила легко ехали по ненадежному льду, не уповая на чьи-то правила и привычность, а рассчитывая друг на друга, на свет и надежду, на то, что позволяет делиться своим теплом и не ждать что-то в ответ. Абсолютно неправильные люди по своему собственному выбору. Конец книги. Продолжение следует.